Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки К, Н, М. Отношения с обладателем 15-го аркана, как правило, отличаются высокой эмоциональной насыщенностью и внутренним напряжением. Это связи, в которых присутствует все: вспышки страстной любви, сильное физическое притяжение, драматичные сцены, болезненные переживания, глубокая ревность и постоянное беспокойство за сохранение связи. Между партнерами часто возникают споры, конфликты, непонимания, которые могут приводить к временному разрыву. Однако эти же отношения склонны к цикличности. После расставания неизбежно происходит воссоединение, как будто что-то неведомое тянет людей обратно друг к другу. В некоторых случаях такие связи настолько энергетически плотные, что один или оба партнера могут прибегать к неосознанному или намеренному воздействию, магии, ворожбе, приворотам, желая удержать другого любой ценой. Все это указывает на глубинную кармическую природу отношений, истоки которых, скорее всего, уходят в прошлое воплощение. Там, в иных жизнях, уже формировался подобный сценарий, и в текущем воплощении он продолжается, чтобы быть осознанно прожитым, исцеленным или завершенным. Такие отношения даны не случайно, они служат зеркалом, отражающим внутренние теневые аспекты обоих партнеров, побуждая их к духовной трансформации, выходу из зависимости и переходу от разрушительных страстей к зрелой, свободной и осознанной любви. Возможное место, способ знакомства с партнером. Н. Большинство значимых событий в жизни человека с 15-м арканом разворачиваются под влиянием его мощных желаний и внутреннего намерения. То же касается и судьбоносной встречи с партнером. Она не выглядит случайной и всегда несет в себе отпечаток некой роковой закономерности. Знакомство может произойти где угодно — на шумной вечеринке, среди единомышленников, на улице или в совершенно неожиданной обстановке. Но само ощущение встречи, как будто все уже было предопределено. Возникает чувство, что это соединение инициировано не просто обстоятельствами, а самой Вселенной, как отклик на внутренний зов. Между партнерами устанавливается мощная энергетическая связь, которая быстро перерастает в чувства, с трудом поддающиеся логике или контролю. У обоих будто не остается выбора, все ведет их к объединению, к принятию общей судьбы. Это не просто роман, а момент запуска глубинного трансформационного процесса, в котором любовь становится как благословением, так и вызовом. Общий характер отношений. Для человека с 15-м арканом ключевыми условиями гармоничных отношений являются глубокая непрерывная связь с партнером, интуитивное понимание желаний друг друга и одновременно уважение к личной свободе и внутренней автономии. Такой человек не терпит фальши, поверхности или контроля. Любые ограничения вызывают у него внутренний протест. Однако, несмотря на стремление к независимости, он нуждается в прочной, насыщенной и энергетически сильной связи, где партнеры открыты и честны друг с другом на всех уровнях, от физического до духовного. Одним из важнейших аспектов является абсолютное доверие. Без него отношения с обладателем 15-го аркана становятся нестабильными, уязвимыми к внутренним страхам и внешним искушениям. Только при наличии искренней близости, полной эмоциональной вовлеченности и взаимного уважения союз может быть прочным и долговременным. При этом отношения часто окрашены ощущением кармической предопределенности. У обоих партнеров может возникать чувство, что они уже были вместе ранее, в других воплощениях, и нынешняя связь является логическим продолжением прежней истории. Это создает особую глубину притяжения и одновременно сложности. Прошлые незавершенные уроки могут всплыть в настоящем, требуя осознанной проработки, прощения и принятия. Таким образом, союз по 15-му аркану — это не просто отношения, а путь трансформации, где любовь становится мощной силой духовного роста, освобождения и внутреннего очищения. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Строить отношения на доверии без попытки контроля. Никогда не пытайтесь подчинить или навязать свою волю. Это мгновенно вызовет сопротивление. Человек с 15-м арканом крайне чувствителен к попытке ограничения свободы. Ему важно, чтобы партнер уважал его право быть собой, даже если это включает внутренние противоречия и непредсказуемость. Второе. Принимать не только свет — но и тень. Будьте готовы увидеть в партнере не только силу и харизму, но и страсти, слабости, желания, с которыми он сам еще может бороться. Не осуждайте, не стыдите, наоборот, создайте безопасное пространство для принятия и трансформации. Это важнейшая поддержка, которую вы можете оказать. Третье. Избегать манипуляций и эмоциональных игр. Партнер с 15-м арканом сам интуитивно чувствует манипуляции, и если он обнаружит подвох, доверие будет утеряно. Ценится прямая, честная и эмоционально зрелая коммуникация. Умейте говорить прямо, но бережно. Четвертое. Быть энергетически самодостаточным. Не стоит становиться зависимым эмоционально, материально или психологически. Человек с этой энергией уважает сильного и независимого партнера, который стоит на своих ногах и умеет заботиться о себе. Отношения по 15-му аркану — это союз двух полноценных личностей, а не игра в спасателей и жертву. 15-е. Быть открытым к глубине и трансформации. С таким партнером невозможно жить на уровне поверхности. Он будет вытаскивать из вас скрытые слои даже неосознанно. Если вы готовы к внутренней работе, развитию и росту через отношения, вы получите одного из самых мощных партнеров в жизни. 6-е. Не ограничивать чувственность и страсть. Физическая близость и чувственность играет важную роль. Энергия 15-го аркана требует живой, искренней, эмоциональной и телесной включенности. Потеря контакта на этом уровне может ослабить связь и спровоцировать поиск энергии на стороне. 7-е. Оставаться интересным, непредсказуемым, но надежным. Рядом с человеком 15-го аркана нельзя быть скучным или застойным. Его тянет к тем, кто развивается, горит, вдохновляет. Но при этом важна стабильность. Тот, кто способен зажигать и одновременно быть опорой, вызывает настоящее уважение и привязанность. Возможные проблемы в отношениях. К.М. Сложности в романтических отношениях с человеком, находящимся под влиянием энергии 15-го аркана, зачастую проистекают из его внутренней борьбы с самим собой. Этот человек нередко испытывает мощное притяжение к запретному, тайному, к реализации своих глубинных желаний и инстинктов, которые он сам может не до конца осознавать или стесняться признать. Такая внутренняя неустойчивость порождает импульсивные действия, несдержанность и сложности в контроле поведения, особенно в ситуациях, связанных с искушениями, свободой и личными границами. Однако из ключевых причин напряженности в отношениях — это жажда личной независимости. Человек с 15-м арканом болезненно воспринимает любые попытки ограничить его свободу или повлиять на его решение. Он может резко отстраняться, замыкаться или действовать демонстративно, отстаивая право быть самим по себе. Это поведение часто вызывает непонимание и обиду у партнера, особенно если тот ожидает большой открытости, эмоциональной стабильности и надежности. Возникающие на этой почве конфликты усугубляются тем, что обладатель 15-го аркана склонен испытывать чувство вины и стыда за свою несдержанность, но при этом редко выносит это наружу. Вместо открытого диалога он может уходить в скрытость, двойные игры или внутреннюю самоизоляцию, что лишь усиливает недоверие и отдаленность в паре. Отношения становятся напряженными, насыщенными недомолвками и внутренними конфликтами, в которых обе стороны постепенно теряют опору. Таким образом, основная трудность в отношениях с обладателем 15-го аркана заключается в отсутствии внутреннего баланса между страстью и самоконтролем, свободой и ответственностью, искренностью и скрытостью. Для гармонии в таком союзе необходима осознанная работа над собой, честный диалог с партнером и стремление к зрелой форме любви, в которой есть место и желаниям, и доверию, и границам. Потенциальные проблемы. Первое. Ревность, собственничество, стремление контролировать партнера. Второе. Зависимость от партнера. Эмоциональная, сексуальная, финансовая. Третье. Скрытость, двойные игры, отсутствие искренности. Четвертое. Импульсивные поступки, измены, искушения. Пятое. Постоянные конфликты, цикличность, расставание и возвращение. 6-е. Манипуляции и психологическое давление. 7-е. Подавление свободы одного из партнеров. 8-е. Потеря страсти или замена чувств драмой. Как сделать отношения гармоничными? 1-е. Принять природу этой энергии без страха и стыда. осознайте, что 15-й аркан — это не темная энергия в негативном смысле, а сила желания, страсти, влечения, искушения и свободы. Гармония начинается с принятия себя и партнера таким, какие вы есть, без попыток подавить неудобные черты. Второе — построить полное доверие, без манипуляций и контроля. Уберите из отношений эмоциональный шантаж, ревность, контроль и игры в зависимости. Честность, открытость и свобода выбора — это основа, без которой энергия 15-го аркана превращается в разрушение. Третье — сохранить и уважать личную свободу каждого. Партнеры должны оставаться отдельными, самодостаточными личностями, даже в тесной связи. 15-й аркан не терпит порабощения и навязанных ролей. Гармония возможна только в союзе равных. Четвертое — регулярно работать с теневыми сторонами. Будьте готовы смотреть вглубь, в свою ревность, страх потери, тягу к доминированию, склонность к зависимости. Совместная работа с психологом, расстановки, духовные практики или просто откровенные разговоры необходимы для очищения отношений от разрушительных паттернов. Пятое — поддерживать сильную физическую и эмоциональную связь. 15-й аркан связан с телесностью и страстью. Важно, чтобы сексуальная жизнь пары оставалась живой, взаимной и уважительной. Откровенность и чувственность укрепляют отношения на этой энергии. Шестое — обогащать отношения яркими переживаниями и совместными целями. Скука и рутина убивают отношения на энергии 15-го аркана. Ищите вдохновение, общие проекты, творчество, поездки, духовные практики, цели — все, что дает прилив энергии и ощущение движения вперед. Седьмое — уважать границы и не превращать любовь в борьбу. Конфликты по 15-му аркану часто связаны с борьбой за власть. Важно научиться разговаривать, а не доказывать. Договариваться, а не подчинять. Это зрелая любовь, а не поле боя. Восьмое — переводить напряжение в творчество и развитие. Когда накапливается эмоциональный заряд, направьте его в конструктив — спорт, искусство, бизнес, обучение. 15-й аркан дает много энергии. Она должна быть выпущена через созидание, иначе начнет разрушать изнутри.